Она сочувствовала ему, видя, что он полагается только на себя в этот очень трудный для него период и тем самым лишается страха быть судимым и надежды на спасение Господом. Неудивительно ли, что ее брат и она почти одновременно обрели силу духа? Все было стерто, выровнено, вычищено перед ними, как на этом пляже после морского отлива. Они собирались вновь окунуться в жизнь с чистым сердцем и нерастраченной энергией. Они долго шли бок о бок, молча, выдыхая запах соли и йода, обходя большие лужи стоячей воды. Со стороны моря, едва различимого, доносился приглушенный рокот. Чайки кружили и садились там, где бахромой накатывалась морская пена. «Надо возвращаться», — сказала Франсуаза. «Уже? А обед? Маду, наверное, клянет нас, на чем свет стоит. И особенно Даниэль. Он может столько проглотить». Они со смехом повернули назад. Жан-Марк снова ускорил шаг. Франсуаза почти бежала за ним. Темные силуэты собирателей раковин выделялись на сероватом фоне искрящегося моря. Жан-Марк тоже подобрал несколько штук, но они оказались пустыми. Франсуаза спросила неуверенным голосом: «Ты знаешь новость про маму?» «Какую?» «Что она опять беременна?» — буркнул Жан-Марк. «Радоваться тут особо нечему». «Нет?» «Ее нужно понять, Жан-Марк». «Ну, ты многого от меня хочешь». «Даниэль в курсе?» «Да, и ему совершенно наплевать. Он странный, ты не находишь? У него какие-то жалкие манеры. Он говорит все безобразнее». «Это возраст», — сказала Франсуаза. А вдалеке показались первые кабинки у дощатой дорожки. По самому краю пляжа двигались всадники. Жан-Марк мечтательно произнес: «Наверное, это потрясающе, вот так скакать по пляжу. Но не группой, одному. Совершенно одному». Потом, сменив тон, спросил: «Скажи, твой преподаватель русского, я забыл его имя, Александр Козлов, если ты вернешься в Институт восточных языков, ты снова окажешься в его классе?» «Да». Краешком глаза он следил за ней, словно хотел оценить ее способность к сопротивлению. Эта братская забота вызывала у нее улыбку. Всадники приближались. Во главе группы, на большой черной лошади, которая шла рысью, ехала белокурая девушка с тонким лицом, с гибким станом. Жан-Марк проводил ее взглядом, обернулся ей вслед, когда она пронеслась с кавалькадой, оживившей пространство глухим топотом копыт, и сказал: «Ничего, ты видела?» «Да», — сказала она, засмеявшись, — «очень хорошенькая». «Заметь, что здесь многое создает обстановка», — вздохнул он. «Спусти ее с лошади, убери море, пляж, заставь говорить, и что от нее останется? Нужно влюбляться в человека только в его лучшее мгновение». «Это очень глубоко, то, что ты сейчас сказал». «Нет, это идиотизм». Он перепрыгнул через черное бревно, наполовину ушедшее в песок. Франсуаза обогнула препятствие. Ситроэн ждал их за кабинками на дороге, которая тянулась вдоль пляжа. Вернувшись в Туг, Жан-Марк и Франсуаза нашли Мадлен в одиночестве и в ярости. Один из феников сбежал. Даниэль отправился на его поиски в деревню. «Что я буду делать с этими бедными животными?» — жаловалась она. «Они привыкли жить в пустыне. Даниэль даже не смог сказать мне, чем их кормить. Завтра я позвоню ветеринару в Трувиль, чтобы он мне объяснил». Она заковыляла от стола на кухню, царапая плиточный пол своей ногой, обутой в гипс. Второй феник, привязанный цепочкой к радиатору, смотрел с виноватым видом, вытянувшись на полу, положив нос на лапы. «Это ужасно», — лепетала Франсуаза.